Ночь на 5 июля. Ночь прохладная, обычные вибрации кровати и тела. Днем душно. Утром немного прошлась и почувствовала слабость и тошноту. Совершенно не могу выносить солнечные лучи. Принимаю адонис верналис и мускус. Гости выпивают всю энергию. К обеду не выхожу, чтоб не сидеть с ними. Вечером. Диктование беспредельности. Дано число 24. Владыка подтвердил указанное ночью. Назревают события и ликует радость. Будем свидетелями. 24. Вижу. Наш город расширяется, и скалы несут имя носительницы чаши Амриты. Урусвати хранит наш завет, и вижу, имя твое занесено вместе с нашим в сердце посвященных учеников. 24.